«Сегодня ночью я видел свет», — радостно объяснил он. «Какая-то сила так ударила мне в глаза, что я потерял сознание. Однако после пробуждения я вижу, тогда как приехал сюда слепым». В возбуждении он склонился к сыну и легонько его потряс, чтобы тот проснулся. «Воскресший Иисус исцелил меня этой ночью», — воскликнул он. «Да будет благословенно Его имя! Всю жизнь я буду славить Бога, пославшего Его нам!» Еще не совсем проснувшись, юноша снял повязку с головы. Его рана совершенно зажила, оставив на лбу ясно, больше не чувствовал никакой боли. «Моя нога срослась!» — удивленно воскликнул он. Симон Петр пояснил: «Сегодня ночью он исцелил всех тех, кого призвал, чтобы они удостоверились в его воскресении. Все мы видели его, а он не только вернул зрение слепым, слух глухим, исцелил коллег, но еще и очистил нас от грехов, отворил перед нами ворота в вечную жизнь. Этих двоих мы не знаем и не звали сюда, однако учитель их исцелил. Здесь много незваных, но Иисус никого не отверг этой ночью». Он указал на меня пальцем. «А вот этого человека я знаю. В Иерусалиме он постоянно приставал к нам с коварными вопросами, сбивая с толку женщин и введя в искушение Симона Киренейского. Фоме пришлось прийти к нему и запретить злоупотреблять именем нашего раввина. Это Марк, римлянин. Откуда он здесь взялся?» Симон Петр вздрогнул и, потрясая кулаком, воскликнул: «Среди нас есть предатель. Однако Иоанн и еще один из них удержали его за руки. Давай не будем привлекать всеобщее внимание», — предупредили они. «Лучше отведи его в сторону, иначе люди забросают его камнями, а нам придется отвечать за его кровь, потому что он римский гражданин». Петр, тяжело дыша, угрожающе посмотрел на меня. «В этой толпе найдется немало фанатиков. Что ты скажешь, о римлянин, если я отдам тебя в их руки? Они отведут тебя в одну из пещер, и тогда тебе больше никогда не увидеть дневного света». «Но я не боюсь ни тебя, ни кого другого», — твердо ответил я. «Почему я должен бояться, если твой учитель этой ночью не отверг меня?» Заметно обеспокоенные, они отвели нас к кустарнику, где были привязаны наши ослы, и стали совещаться, стоит ли звать на помощь остальных учеников. Из их слов я понял, что Никодим, Симон Киренейский и Закхей, которых я знал, тоже находились в толпе. Наконец Иоанн произнес: «Чем больше людей мы позовем, тем больше будет ненужного беспорядка. Римлянин прав, сам не знаю почему, но Господь не стал прогонять его. Неужели раб может быть мудрее своего господина?» Оказавшись в стороне от толпы, старик и сын вмешались в разговор и выступили в нашу защиту, рассказав о том, что с ними произошло, и как, сжалившись над ними, я довез их до горы. «Значит, то, что юноша угодил под копыта лошадей и сломал ногу, не стало для вас достаточным предзнаменованием», — прервал их рассказ Симон Петр. «Вас сюда никто не звал, и Господу не было угодно ваше присутствие». Задет этими словами за живое, юноша опустился перед учеником на колени. «О, праведники! Простите меня!» — взмолился он. «У меня не было никаких дурных мыслей. Я поступал так, действуя ради Отца. Я не просил Господа исцелить свою ногу и даже не думал об этом. Он только прикоснулся ко мне и в своей бесконечной доброте исцелил меня и таким образом меня простил. Сделайте же то же самое и вы для меня и моего отца». Мне тоже ничего не стоило унизиться перед этими тремя мужчинами, которых терзало беспокойство и сомнение. «О, Божьи люди! Если вы так желаете, я тоже могу броситься к вашим ногам», — произнес я. «О, вы, ставшие самыми большими в его царстве! Молю, простите меня! Я вовсе не предатель, не желаю вам никакого зла. Если вы посчитаете нужным, мои уста никогда не скажут о том, что я видел. Но если вы захотите, я готов свидетельствовать о его воскресении перед всем миром и даже перед самим императором». «Замолчи, неразумный, — сказал Симон Петр. — Что скажут люди, если римлянин засвидетельствует его царстве. Лучше бы ты никогда не слышала пути к нему. Даже если сегодня ночью ты избавился от зла, все равно ты вернешься к нему и к миру, как пес возвращается к тому, что он изрыгнул. Для нас отныне ты не больше, чем собачье испражнение».